Баньку! Баньку раздуем! Мужики, за мной!» Братья Нины идею эту восприняли с радостью. Да и кстати была сейчас банька, паринка, чтобы бессонную ночь из себя выпарить, чтобы в занимающееся утро войти тоже утренним. И они кинулись, братья Нины, за порог, увлекая за собой Женю. Но он к баньке, вон она, на склоне в землю вросшая избенка и издали удивившая толщиной древних бровен, он сразу туда под гору не побежал, а встал на пороге и начал оглядываться. К реке под гору склонялась тут земля, огородной, молодо-зеленой, укрытая порослью, и от соседних домов такая же уходила к речке земля, все эти квадраты, прямоугольники, а где и парусившие на ветру пленкой парнички, и заслоном от ветра ставшие зарости смородиновых, малиновых кустов. Кое-где и поврось стояли вековые, вычерненные понизу березы. Кое-где на участках стояли, ветрясь, древние дубы. Акация всюду как бы перебегала, желтыми мелькая кофтами, и почти на каждом участке в исходе у привалившихся заплотов стояли баньки, древние, бросшие в землю, с зеленым густым мхом, насевшим на их дощатые кровли. Многие уже и дымы испускали в предутреннее, но почти утреннее полосами розовеющее небо. А там дальше была речка, которую не видно было, но берега ее угадывались, с норовом была речка. Плела кружева по городу, а там дальше выгустился хвойный лес, которому все гуще быть, чем дальше от города, и которому не видно было конца краю. С другой же стороны, когда оглянулся, напирали далекие, нелепые, ненужные в этом мире трубы комбината, неустанно разрисовывающие небо желтыми, бурыми, черными, чужемедными испарениями. Женя не стал туда смотреть, снова обратив глаза к речке. Она угадывала с крутыми изгибами зеленых берегов, где и жил этот город, на века пометив себя колокольнями и куполами, и этой возделанной, ухоженной подле домов землей, укрытой сейчас зеленым бархатом сходов, и яснела миг за мигом в розовость вступая небо. Женя присел на холодное замшелое бревно, вглядываясь, влюбляясь в эту землю. Это была ее земля, земля женщины, полонившей его. Все прощалось ей за эту землю вокруг. Тут обман их истаивал, как туман над речкой, просто расшвыриваемый сейчас ветром, на клочья рвавшим предутренний хмурый туман. Вставало солнце, земля вокруг из красы в красу перетекала, и это была ее земля. Авантюристочки этой московской, воительницы там какого-то своего счастья, но с грязницой пополам. А счастье было здесь, настоящее. Обман тут разлетался в клочья. Это была родная ее земля, но это была и ему теперь родная земля. Так почувствовалось, что и ему теперь эта земля была родной. Он тут своим стал, его тут родным приняли. Нет выше счастья, чем ощущение это родной земли, родства своего с ней. Он был сейчас у себя, он это так почувствовал, что сейчас он у себя, что все это дорого ему тут еще и потому, что он тут у себя, в родном, что его так и принимает эта земля как родного, принимает родня Нины как родного. Этот древний дом за спиной был мил ему, угревал спину своим дыханием, он был родным для него. И вдруг он понял. Вот он и понял, что толкнуло его принять решение на отъезд. Он все допытывался, дознаться хотел, себя изводил, желая понять, когда это с ним случилось, Что подтолкнуло? Почему решился? Вот почему. Захотелось побывать у себя, в родном, на родной земле. Пусть неведомой, да родной. А то все восхищался и любил чужое. А захотелось побывать у себя, и он толкнулся в отъезд туда, в чужие и даже не по сердцу края, где он все же мог сказать себе «я у себя». Только зачем было уезжать? Вот он и у себя. Эта земля ему родная, этот дом родной, эта женщина, пусть запутавшаяся, родная, поверилась. А вот и она, эта женщина, так и не переоделась. Халат взвивался над ее ногами, прекрасным телом, продрогшая. Она подошла к нему, села на древнее бревно, подослав его пижамную куртку, прижалась к нему. И стаивает обман, когда все так серьезно, как это солнце в небе, как это... возделанная земля, как эти древние березы и дубы, а вдали леса без края. — Ты что же, в баньку собрался? — спросила Нина. Ее знобило. — Да. Он обнял ее. — Так ведь... Странно, она как-то глянула на него, устыдившимися будто глазами. Из ночи был этот взгляд, когда все дозволено, на все. «На, гляди!» Стыдятся глаза, а смотрит. Но смотрит. Такой это был взгляд. Что? Он ее не понял. Он нагнулся, целуя ее, приникая, проникая. Не понял и понял. Такие ее глаза ему дозволяли так себя вести. Здесь, на осклизлом бревне в солнечном первом угреве. «Постой! Ну что ты?» «Постой!» — она губами в губы шептала ему, отталкивая и прижимаясь, уже не стыдясь, уже осмелев, чтобы... Нет, она не отдалась ему, утратив стыд почти прилюдно, что, кстати, им бы и простили молодоженам, пусть хоть и мать покойницы лежит в доме, простили бы по-родственному, по-свойски, нет. Это она от стыда избавлялась. Чтобы сказать ему, посметь сказать хоть и шепотом, но все же проговорить. — Женя, но ты ведь обрезанный, ведь Сашка для того и в баню тебя тащит, чтобы уличить нас. Прознал почти. Шепотом струились эти слова из губ горячих, но они выхолодили ему щеку. — Ну и что? — спросил Женя. Поняв, что глупо спрашивает, обман не сейчас начался. Он позволил ей представить себя русским, он согласился называться Евгением Иванычем, по батюшке став русским, ибо Иваныч, то было из русских русское имя, он согласился, так что ему не следовало сейчас спрашивать, ну и что? «Уличить меня вздумал Сашка. Эх, паршивец!» — сказала она, и горячие губы ее, гневом налившись, затвердели. — Ну почему ты дал над собой учинить эту операцию? Она его обвинять начинала. — Ты же молодой, это же из каких-то древних времен обряд. — Дал? Ему стало смешно, очень грустно и очень смешно. Этот обряд над еврейскими мальчиками совершается на восьмой день от роду. «Мой дед за меня решал. Тогда не мог ему возразить. Веришь?» «Тебе, смотрю, смешно». «Нет, мне не смешно». Он поднялся, да его и звали. От баньки, над которой черно-белым столбом вырвался в небо дым. Сашка, выскочивший в одних трусах, махал, махал ему, пританцовывая, зовя. Что-то он еще вопил, руками размахивал. Мокрые трусы почти сползли с него, но он не устыдился. Нина смотрит на него, на такого, или не видела, и таким, и всяким. — Нинок, давай и ты к нам! — донесся его шальной голос. — Чё нам таит-то, чё? — Есть чё, прохиндей. Знаешь, прознал. Тихо отозвалась Нина. Для Жени было это сказано. Она обхватила его руками, чтобы удержать, не пустить. А он упирался, туда его влекло, к баньке этой, к правде влекло. Нате, смотрите, да, я еврей, да, помечен обрядом, ну и что? Поняв, что силой не удержит, Нина, обнимая, скользя по нему руками, упала перед ним на колени, круглыми, желанными коленями, утонув в высокой мокрой траве, халат распахнулся у нее. Она припала к нему, целуя, шепча, «На коленях прошу, на коленях тебя прошу, ты же не хочешь осрамить меня, погубить!» А Сашка орал от баньки, «Эй вы, полюбовники, совсем стыда лишились, эй, пригребайте!» И исчез. Невмоготу должно было ему глядеть, как Нина, как она, на коленях перед этим в рыжинку, что ли, в чернявость, что ли, стоит, обнимает его, урещает, что там у них, исчез. — Хорошо, не стану тебя подводить, — сказал Женя, высвобождаясь из рук женщины. Он пошел к дому. — Хорошо, я уеду, немедленно. Она нагнала его у крыльца. — А как же с похоронами? Никто не поймет, муж уехал, осудят. Придумай что-нибудь, соври. Она удержала его за руку, не отпускала, раздумывала, что бы такое придумать. Надумала, он спешил, вырвал руку. Пожалуй, а че? И надумала, и все по правде. Скажу, что ты у меня ревнив очень, а ты такой и есть. Скажу, что к Сашке остро приревновал. Поверят. Женя, не сердись. В Москве я буду твоя. Свободное от работы время. Он зло спросил. Он ненавидел ее, эту лгунью, ослепнув от ее ноготы. «Не забежай меня!» — прошептала она. И вот он снова в Москве дома. Сон тот. Когда почтальонша Гульсара стучала в дверь, оказался вещим в руку. Приехав, он нашел в почтовом ящике казенный конверт, в котором он знал, и так оказалось, лежало извещение о разрешенном ему отъезде. Но он раздумал ехать, он уже побывал у себя. Или нет? Чё? Он и жить раздумал. Раздумалось ему жить, но как от нее избавиться, от постылой жизни? Как? Для этого нужна была решимость, великолепная решимость, которой пока у него не было. И пока что он жил, весь вслух уйдя, день за днем, ночь за ночью, вслух уйдя, все прислушивался, что там, за стеночкой, не вернулась ли соседка? Москва, 1994 год.